Вот что это было. Кулончик снял, всю облапал. Мне понравилось, но как-то беспокойно, действительно ли мои мысли в безопасности. Как проверить? Начинаю внимательно разглядывать Ривина, представляя его без одежды. Он такой огромный, могучий разворот плеч, крепкие руки. Наверняка под его рубашкой прячется рельефная мускулатура, и было бы интересно ее погладить и поцеловать дорожку, ведущую от пупка. На меня теперь смотрит две пары глаз, злой сей и заинтересованный Ривин. А, это было просто так, Рейв, если ты слышишь, не воспринимай всерьез. Сей, отдай обратно цацку. И напряженный голос эльфа в голове. Он не слышит, он чувствует женский интерес, инстинктивно, так сказать. А тебе правда хотелось бы? Перебиваю его. Нет, я проверяла, читаешь ли ты мои мысли. Прекрати это делать. Да не читаю я, ты мне сама транслируешь образы. А сейчас мы вообще просто разговариваем. Как же сложно с новичками. Ты совсем не различаешь поток речи или образов от обмена эмоциями или доступа ко всей личности. Не различаю. Тогда просто доверься мне, я сам разделю каналы и удержу твои настойчивые ментальные посылы от приставания к достойным людям. Сейчас я слышу только то, что ты целенаправленно мне говоришь, и не лезу глубже, это основа нашей этики, чтение без причины неприемлемо для любого менталиста. Ну и эмоции ловлю, это да, доверься. Если бы у меня были минимальные знания по магии, я бы, может, и доверилась. Голос в моей голове теряет менторские нотки и снова становится вкрадчивым. Хочешь, я лично с тобой позанимаюсь, а ты ругаться не будешь? Нет, я буду очень терпеливым учителем. Теперь его голос разве что не мурлыкает от предвкушения. Тебе понравится. Я бы хотела, чтобы ты объяснил мне основы ментальной магии. Без шуток. Когда? Завтра вечером, не назначая игру. Позанимаемся. Это звучит так двусмысленно, что у меня теплее в щеке и низ живота. Как он умудряется обычные слова произносить так? Надо срочно на что-то отвлечься. Как там дела за столом? Ривин давно уловил смену моего настроения и переключился с эфемерного женского кокетства на вещи более реальные и ценные, пластиковых коняшек и нарисованные замки. Выигрывает в этот раз леди Мирин, но оценить, что ей помогло, интеллект или везение, я не в состоянии, просто не следила за игрой последние раунды. В общем-то можно было бы уже и расходиться, но народ жаждет поиграть в крокодила. Правила простые. Мне на ухо кто-нибудь говорит слово, которое я должна объяснить при помощи жестов остальным игрокам. Кто именно угадает, про что я тут показываю, тот сам становится ведущим, а я, перед возвращением в зрительный зал, даю ему задание. Играем. Я объясняю слово «импульсы», используя всю доступную мне пластичность, кидаю себя с ускорением то в одну, то в другую сторону. Народ ошарашенно перебирает. Пьяное. Землетрясение. Качка на корабле. Слышу тихий смех Сейшея у меня в голове. Импульс. Да. Пошли, я тебе слово загадаю. Чтобы такого придумать потруднее. Мы с ним выходим за дверь, я тут же оказываюсь в объятиях, а мои губы атакованы изголодавшимся лордом. С не меньшей страстью отвечаю, напрочь забыв о том, зачем мы сюда пришли. И перила такие знакомые совсем близко. Сей стонет мне в ухо и просит перестать об этом думать, а то гости будут немедленно озадачены поимкой какого-нибудь злодея. Как старший по званию, он готов их всех припрячь к работе, чтобы не мешались. Соблазнение. Соблазнение. Слово, которое я тебе загадываю. Иди показывай. Гордо задирает подбородок, демонстративно проводит растопыренной пятерней по своей шикарной гриве и с видом непризнанного поэта идет нести просвещение в массы. Хихикая себе под нос, следую за ним. А прикольный он, когда не пытается сопротивляться своему влечению. Мы играем еще час, и смеяться сил больше не остается. Наконец все гости расходятся, и я с абсолютно спокойным сердцем наблюдаю из окна, как Сей садится в кэш вместе с остальными и уезжает. Глава 16. Так, вопрос века. Эльф находится у меня дома и сейчас выжидает или вернется через полчаса, поболтав с друзьями в дороге. Потому что если второе, то я сейчас бегу принимать душ, а если первое, создаю видимость спокойствия и отношу тарелки на кухню. Сей. Молчание. Ага, уехал. Тогда пулей в душ, стараясь не мочить голову. Меняю красивое черное белье на белоснежное, залезаю в любимые обтягивающие штанишки и маечку. Могу ведь я сделать вид, что переоделась в домашнее и гостей сегодня больше не жду. Теперь можно и порядок наводить. Когда сфера-привратник демонстрирует знакомый силуэт на пороге, я даже не удивляюсь, но сердце все равно ёкает. Открываю дверь, молча пропускаю его в дом. Немного смущаюсь, потому что вроде бы и очевидно, зачем он здесь, но порыва броситься в его объятия прямо сейчас я не чувствую. Помочь тебе убраться. Давай. Вместе таскаем подносы, раскладываем остатки еды по полочкам хранилки. Потом я долго собираю игровые карточки в коробку, тщательно упаковываю пластиковые фигурки. Да что ж со мной такое? Я ведь хотела, чтобы он вернулся. Иди ко мне. Оборачиваюсь. Эльф сидит на диване, пристально смотрит на меня. Ждет. Забираюсь к нему на колени, лицом к лицу. Заглядываю в глаза, ища в них убежденность в правильности того, что мы делаем. В прошлый раз было проще, роковая страсть, помутнение рассудка, все такое. Сейчас же я смущена и растеряна. Думаю, он это чувствует. Сиши подхватывает меня под попу, притягивает ближе к себе, смотрит пристально и жарко. И все сомнения снова уходят. Изучаю на ощупь его лицо. Провожу по бровям, носу, высоким скулам, приближаюсь к пухлым губам, и он нежно посасывает мой пальчик, проникая в меня теплым взглядом. Мы медленно и с удовольствием целуемся, не спеша набрасываться друг на друга. Сей аккуратно снимает с меня футболку. Выгибаюсь, красуясь, показывая пышную грудь в самом выгодном ракурсе. И он прикасается губами к нежной коже, путешествует вдоль линии кружева, целует ложбинку, прикусывает сосок сквозь ткань. Пронзительное и острое удовольствие прошивает все тело, отдается в самое женское средоточие. Мне очень хочется скорее ощутить его губы без этих кружевных помех, поэтому сама завожу руки за спину и расстегиваю лифчик. Сей на минуту отстраняется и просто любуется открывшимся видом, причмокивает в предвкушении. Я дрожу и буквально силой притягиваю его голову к левому соску. Смеется хрипло, такая нетерпеливая, и все-таки втягивает возбужденную вершинку в рот. Ах, его руки тискают попу, наглаживает круги по бедрам, с нажимом проводит ребром ладони между ног, мягко надавливая на особенно чувствительный бугорок. Эти ощущения одновременно растаскивают меня, не дают сосредоточиться, я плыву, теряя связь с реальностью. В какой-то момент выныриваю на поверхность и понимаю, что тоже хочу трогать. Снимаю с него рубашку, не отрывая ладони от теплой кожи. С наслаждением глажу плечи, шею, уши. Ох, эти уши. Обхватываю склоненную голову и запускаю обе руки в его волосы. Они иссиня-черные, густые, нежным шелком скользят сквозь пальцы. Сей подхватывает меня под мышки и ставит на ноги, прямо на диван. Приходится упереться руками в стену над его головой. Одним движением стаскивает с меня штаны вместе с трусиками, помогает из них выпутаться и откидывает в сторону. Обнаженной кожей чувствую его горячее дыхание напротив бедер. Он явно настроен попробовать меня на вкус. Он осторожно проводит пальцем по набухшим губкам, размазывая влагу. Отвожу колено в сторону, давая ему больше возможности сводить меня с ума. И тотчас его губы прижимаются к чувствительному бугорку. Всасывают, гладят, ласкают. Желание горячим шаром распространяется от бедер, охватывает живот и колени. Мои пальцы путаются в его волосах, почти как в моих фантазиях. Сей нежен, бесконечно нежен сейчас, это ощущается в томных скользящих движениях пальцев, в мучительно медленном кружении языка. Кажется, мое горло издает какие-то стоны, возможно, я двигаюсь сейчас вместе с пальцами, не желая с ними расставаться. Контролировать что-либо я уже не хочу и не могу. Когда напряжение становится практически невыносимым и я уже готова взорваться самой прекрасной маленькой смертью, эльф хватает меня под попу и возвращает нас обратно на диван, практически в ту же позу, только теперь между моими влажными бедрами находится возбужденный член. Когда он успел снять штаны, я не заметила, но концентрироваться на этой мысли не хочу. А хочу я его, всего целиком и внутрь. Привстаю. Рукой прижимаю пульсирующую головку ко входу и медленно сажусь. Ахаю, удовлетворенно ерзаю, стремясь ощутить его сразу со всех сторон. Сей стонет в голос, и этот звук отзывается во мне ликующей радостью. Сейчас я главное. Похоже, лорд ловит эту мысль, потому что обжигает меня пылающим взглядом, хватает за волосы, оттягивая голову назад, впивается наказывающим поцелуем в шею. На мою ягодицу опускается резкий шлепок. «Давай, девочка». «Что, сегодня ты хочешь побыстрее?» «Ну нет уж». Я чувственно и неторопливо раскачиваюсь вверх и вниз, прислушиваясь к ощущению наполненности, воспринимая каждый сантиметр наших соединенных тел. Сей рычит, приподнимает мои бедра и сам вбивается в мое тело, отбирая у меня ведущую роль. Мне хочется смеяться от восторга, которым наполнена сейчас каждая клеточка. Я вижу его шальные глаза, чувствую жадные губы то на груди, то на шее, то на собственных губах, ощущаю уверенные пальцы, ласкающие чувствительную точку, помогающие взбираться на вершину блаженства. Меня выгибает плавно мучительная разрядка. Прислушиваюсь к остаточным импульсам наслаждения, чувствую, как увеличивается во мне сей, как учащается его дыхание, темнеют и без того темные глаза, и теперь сама слушаю песню его удовольствия, которым он делится со мной, неожиданно открыв свои чувства. Ах, это так остро, сильно, стремительно и прекрасно опустошающе. Мы замираем, переплетя руки, ноги, тела и, кажется, души. Слушаем быстрое сердцебиение друг друга. Мне еще никогда не было так хорошо и спокойно. Сиши вновь все понимает без слов и добровольно выполняет функцию доставки моего разомлевшего тела в ванную, а затем и в постель. Обнимает, устраивается рядом. Утыкаюсь носом в его плечо, в голове бьется единственное слово. Свое. Его пальцы бездумно рисуют узоры на моей спине, наслаждаюсь тихой лаской. Хорошо. Тебе не понравились цветы? Сей не спрашивает, а утверждает. Что же, юлить не буду, они со вчерашнего утра в утилизаторе. Не люблю лилии, запах слишком тяжелый. Молчит. Почему-то не спрашивает, какие цветы я люблю. Раз не спрашивает, сама уточнять не буду. Пальцы продолжают безмятежное кружение. Рубиновый гарнитур тебе тоже не понравился. У меня уши не проколоты, я вообще серьги не ношу. Так прокляли. Звучит это как-то равнодушно. Поэтому добавляю немного ехидства в голос. Что, прикидываешь, что прислать утром? Да, неожиданно признается эльф. После ночи принято дарить подарок. Да, а что, я тоже должна буду тебе прислать какую-нибудь побрякушку. Натыкаюсь на удивленный, почти шокированный взгляд мужчины. Ты же женщина. Что за половая дискриминация? Глаза у голого эльфа под боком еще более округляются. Ты ругаешься. Вообще-то, ругаюсь иногда. Сейчас нет. Этот термин моего мира означает разное отношение к кому-то, в зависимости от, в данном случае от пола. Но это же нормально. Женщину можно желать или оберегать, с мужчиной соперничать или дружить. Мне было бы трудно желать мужчину. И он подтверждает свои слова крепким пожатием мягкой попы. Согласна, любовные отношения предполагают разный пол. А вот дружить с женщиной ты бы мог. Дружить с женщиной. Зачем? Понятно. Как-то мне неуютно становится, и хочется одеться. Вроде бы ничего такого не произошло, но я опять спотыкаюсь о мысль, что ничего о нем не знаю. И что-то не уверена уже, что хочу знать. Хотя, вот он, главный вопрос для меня. А есть женщины, которых ты уважаешь? Конечно. Мирин, например. Она добилась официального статуса боевого защитника вопреки мнению собственной семьи, внешности и природному дару. Такой целеустремленностью и силой воли невозможно не восхищаться. У меня теплеет на душе. Это не важно, что Сиши сейчас хвалит другую. Для меня важен сам факт, что он способен женщину уважать. Потому что только так возможны гармоничные отношения. Для меня, по крайней мере. Снова расслабляюсь, закидываю на него ногу. Теплая рука подхватывает колено, втаскивает меня наверх. Что, второй раунд? Эльф молча гладит мне спину. Но глаза заинтересованно сверкают, а руки задерживаются на попе все дольше. Тянется к губам. Руки убери. Закидывает за голову, сцепляет в замок. Он лежит на кровати, я сижу сверху на его животе и целую полные губы, трусь носом о подбородок, зарываюсь лицом в основание шеи. Спускаюсь к груди, исследую широкое пространство. Какой же он красивый. Перевожу взгляд на Сея, он в курсе моего восторга. Сползаю ниже. Чувствую себя кошкой на плантации кошачьей мяты. Хочется тереться, пропитываясь его запахом и помечая своим. Я могу видеть, слышать, осязать, как хорошо ему под моими руками. Покусываю его живот, царапаю ноготками чуть ниже пупка. Выцеловываю одной мне понятной линии, наслаждаюсь его восприимчивостью и громкими стонами. Приближаюсь лицом к основанию его эрекции, но не спешу выполнить то, чего сей от меня хочет, судя по нетерпеливому ерзанию. Целую его бедра, ноги, возвращаюсь к пупку. Он не выдерживает, касается руками моих волос, мягко подталкивая к воинственно напряженной части своего тела. Смотрю в глаза, улыбаюсь понимающе, и прикасаюсь губами к трепетной бархатной коже. Эльф глухо стонет и выгибается навстречу. Я наслаждаюсь своей властью, его неприкрытой нуждой, мягким вкусом и трепетной отзывчивостью. Самозабвенно ласкаю головку, крепко сжимаю основание, позволяю ему глубоко проникать в мягкую влажность моего горла. Надолго нас не хватает, сей опрокидывает меня на спину и теперь сам властвует над моим телом. Нет ни одной мысли, ни тени сомнений, только радость и наслаждение, которые мы делим, касаясь друг друга. В какой-то момент он устраивается между моих бедер и без промедления толкается вперед. Выгибаюсь навстречу, как делают все женщины со времен сотворения мира. Он прижимает меня к постели, трется о меня всем телом, опираясь на локти по обе стороны моей головы, доминируя и подавляя отсутствующие попытки сопротивления. Полностью выходит, сжимает мои пальцы на вдохе, и вновь медленно проникает, замирает, ткнувшись головкой в какую-то особенно чувствительную точку. Я изгибаюсь под его необходимо тяжелым телом, стремясь стать еще ближе, раствориться в нем без остатка. Сладкое чувство заполненности, его прерывистый шепот вновь о том, как я прекрасно и отзывчиво, избивчивое дыхание, и умелые руки сразу со всех сторон. Это длится так долго и так прекрасно, волны мягкого удовольствия качают меня от подъема к падению, не оставляя за собой опустошенности или усталости. Сиши так чутко ведет меня, что, не сомневаюсь, купается в моих ощущениях, и вновь делится своими, и меня обжигает собственническим удовлетворением, необходимостью и дальше пронзать податливое тело, овладевать, делать своей. В этом столько первобытной жажды обладания, что я смеюсь хриплым горловым смехом, и вибрация моего тела передается сею. Он впивается в меня глубоким поцелуем и взрывает нас с обоих ярким и сильным оргазмом. Не пойду в ванную. Отнести. Я там уже была сегодня 3 раза, откровенно признаюсь я. Сей улыбается, целует висок. Ты не представляешь, как тебе повезло. Я знаю это плетение. Между прочим, очень энергоемкое. Проще тебя в ванную отнести и лично вымыть, и приятнее, кстати. Но поскольку 4-й раз за день ты не желаешь, он вытаскивает из-под меня руку, делает круговой жест, обводящий воздух над нами, затем какие-то пассы пальцами, то ускоряясь, то замедляясь по сложной ломаной траектории. Потом резко встряхивает ладони, и меня окутывает ощущение сухости, свежести и чистоты. Ты просто бесценное сокровище, с такими-то умениями. Самодовольно улыбается, целует кончики пальцев. Все для прекрасной госпожи. Госпожи, не леди. Он всегда помнит о том, кто я. Не позволяю этой мысли сбить меня с полусонной удовлетворенной расслабленности. Спи, Ася. Глава 17. Просыпаюсь по будильнику, опять в одиночестве. На тумбочке рядом с кроватью лежит мой амулет от сканирования, записки нет. Такое ощущение, что эльфу вчера хотелось доступа к моим эмоциям чуть ли не больше, чем к телу. И получил он его довольно бесцеремонно, просто сняв с меня цепочку. Я никак не могу решить, как я к этому отношусь. Мне обидно или приятно, или и то, и другое. В этот раз курьер появляется за 5 минут до моего выхода из дома и вручает 2 коробочки и пышные оранжевые цветы с белесыми отростками. Время меня уже поджимает, но любопытство сильнее. Открываю тяжелую коробку. Браслет, кольцо, колье. Без серег. Что же, люблю мужчин, учитывающих свои прошлые ошибки. В колье 1 крупный голубой камень по центру в окружении мелких искорок бриллиантовой россыпи. И ветвистое переплетение белого металла. Моих знаний не хватает отличить белое золото от платины. Но вроде бы не серебро. Красиво. Времени уже совсем не остается, но вскрываю 2-ю коробочку. Белье. Красное. Сейчас даже рассмотреть не могу, бегу к клиенту, по пути вынашиваю мелкую пакость ушастому. А что он не остался до утра? И в записке ни слова нежности, и цветы прислал дурацкие. А с амулетом уж точно не прав, надо мстить. Все, про личное забыли. У меня сейчас повторный визит мироставления, той девушки с белилами на лице. В этот раз она приходит вовремя и в скромном темном платье. Тонкие черты лица без косметики, белесые брови и ресницы, тусклые волосы собраны в небрежный хвостик. как будто передо мной подготовленный холст без акцентов и ярких пятен. Сегодня на нем может проявиться настоящая личность, ее истинные чувства и потребности. Я хочу поговорить с вами о тех образах, которые вам представлялись. Вы помните их? Да. Я была пыльной паутиной на софите у нас в театре. Это место вам знакомо? Девушка демонстративно закатывает глаза. Естественно, я знаю эту сцену вдоль и поперек. Моя драгоценная мамаша, ведущая актриса этого театра, была. Ее основную роль отдали мне. Она делает несколько танцующих движений прямо в кресле, ликующе смотрит на меня. Неужели ждет поздравлений? Бедная детка, так конкурировать с той, которая должна бы заботиться и оберегать. Ваш успех вредит вашей маме. Цинично. Это театр. Или ты, или тебя. Точно, жесткая конкуренция. Что ж, у любого негативного отношения есть и обратная сторона. Подождем, когда обнажится ее зависимость от мамы. Пока что меняю тему, продолжая анализировать образ. Что может символизировать пыль на паутине? Что я грязная? Вспоминаю ее монолог кругом одни жирные потные рожи. Ой, чую, не лады у нее с мужчинами. Когда вы ощущаете себя грязной? Всегда после секса. У меня очень много мужчин, я могу себе позволить только лучших любовников. Но каждый раз мне необходимо немедленно помыться. Это уже вошло в привычку. Она говорит об этом очень спокойно. Вряд ли было насилие. Но почему так мало чувств в ее голосе? А что вы чувствуете во время секса? Ничего. Совсем ничего. Удовольствие. Легкая приязнь. Отвращение. Совсем ничего. Мое настоящее тело красиво и сексуально, я забочусь об этом. Но отношусь к интиму как к зарядке. Ее глаза зажигаются. Знаете, если часто быть сверху, это очень полезно для линии бедер и ягодиц. Только нужно правильно дышать, я могу вам показать, как. Она забирается в кресло с ногами, делает несколько характерных скачков вверх-вниз, комментируя, как должна находиться линия плеч по отношению к пояснице, чтобы упражнение было максимально эффективным. Я же мысленно перебираю все имеющиеся у меня факты. Она выбрала ту же профессию, что и ее мать, устроилась в тот же театр, радуется ее неудачам, следит за своим телом, но не испытывает удовольствия от него, имеет много любовников, что предполагает душевное одиночество, неспособность выстраивать глубокие отношения, ощущает мир, как череду масок и отражений, врет сама себе. Клиентка в это время вдохновенно меняет позиции, посвящая меня в тонкости эротического фитнеса. А ведь она сейчас просто сияет и лучится жизненной силой и энергией. Вот этот факт точно нужно озвучить. Сейчас вы выглядите полной сил и энергии. Улыбается светло и радостно. Да, о том, как быть красивой, я знаю все. Мне показалось, что вам нравится передавать свои знания. Вы могли бы учить других девушек, как быть красивыми. Индивидуальный тренер. Что скажете? Она теряется. Мне некогда. У меня репетиции каждый день, спектакли. Это нереально. Почему вы выбрали именно эту профессию? Ее взгляд останавливается, лицо вновь становится невыразительным. Долго молчит. Потом вздыхает тяжело и тоскливо. Я была маленькой, а она известной и прекрасной. Вся ее жизнь проходила там, в знаменитом желтом здании яркого квартала. Ее не бывало дома сутками. У меня были бесконечные гувернантки. У нее любовники. Если я хотела, чтобы она говорила со мной, я должна была говорить о театре, о ее последней роли, о новом хореографе, о чем угодно из жизни там. У меня не было выбора, кроме как пропитаться запахом кулис, блеском восторженных глаз, гулким эхом пустых гримерок. Я не жалею сейчас. У меня есть все, что я хочу: признание, слава, деньги, мужчины. Я счастлива. Вы счастливы? Повторяю ее слова с той же безжизненной интонацией. Что-то меняется в ее взгляде. Краснота заливает щеки. Нет, шепчет. Жду. Надрывно выплевывая слова, будто исторгая из себя застоявшийся гной. Я ненавижу театр. Ненавижу. Ее ненавижу. И плачет. Даю ей время успокоиться. Не помогаю сейчас. Это слезы осознания. Мне не нужно ее утешать. Когда она вновь смотрит на меня, в ее серых глазах полная растерянность. Ася, что мне делать? Я не знаю, как мне дальше жить. У меня есть только то, что я ненавижу, и больше нет ничего. Я нищая. Теперь вы это знаете. Что вы будете делать с этим знанием? Утоплюсь. С надеждой спрашивает она меня. Мягко улыбаюсь. 10 минут назад у вас было все, что вы хотели, 5 минут назад у вас не оказалось ничего, что было бы вам нужно. Из крайности в крайность. Давайте представим еще один образ. Возможно, там найдутся ответы на ваши вопросы. Она охотно соглашается, устраивается на диване и закрывает глаза. Пока мой язык произносит знакомые формулировки релаксационных фраз, думаю, какой же образ ей задать. В прошлый раз я взяла ее собственные слова «паутинка», послушная всем ветрам. Это было оправдано, нужно было прояснить ее жизненную ситуацию. А сейчас, моя задача, помочь ей увидеть, что ей не нужно отказываться от своей личности целиком. Можно сбросить старую кожу, но оставить себе то ценное, что есть сейчас. Так, кажется, я поняла, какой образ ей предложить. Представьте себе, что вы усталый путник, идущий по дороге в тяжелом плаще. Рассмотрите свою обувь и дорогу перед глазами, почувствуйте температуру воздуха, запахи и звуки. Ощутите вес вашего плаща. Да, он очень тяжелый, я сгибаюсь, ноги почти не держат меня. Сейчас упаду. Лежу на обочине, смотрю в небо. Оно синее, без единого облачка. Хорошо просто лежать и ничего не делать. Вы можете лежать столько, сколько хотите. А потом возьмите в руки ваш плащ и хорошенько встряхните его, чтобы вывалить на землю то, что оттягивает ваши карманы. Трясу. Падают носки, помятый цветок, печатная машинка, камни, деньги, портреты, какой-то хлам, ключи, моя косметичка, зеркало, еще что-то. Гора мусора мне уже по пояс. Сколько сейчас весит плащ? Меньше, намного. Продолжайте трясти. Из него сыпется песок, и падает могильная плита. Клиентка надолго замолкает, пораженная тем, что показывает ей ее бессознательная фантазия. Я тоже молчу, сколько возможно, но до конца встречи считанные минуты. Что происходит сейчас в вашем образе? Я сижу над этой грудой хлама, рядом с могильной плитой. На ней имя моего брата. Плащ стал совсем легкий, почти невесомый. Мне печально и легко одновременно. Выберите те вещи, которые вы хотели бы взять с собой в дальнейший путь. Я возьму ключи, зеркало и цветок. Больше ничего. Надеваю плащ и иду. Девушка выходит из образа, смотрит на меня широко раскрытыми глазами, дрожит. Я поняла. Я все поняла. Спасибо. Можно я приду еще раз? Я буду вас ждать. Провожаю ее до двери и без сил падаю в кресло. Глава 18. Приезжает Коллина. У нас на сегодня большие планы, посещение женского клуба. И у меня есть проблема. С учетом утреннего заработка в кошельке около 200 золотых и порядка сотни серебряных монет, а я понятия не имею, это много или мало для элитного салона красоты. С карточки снимать не хочется, нужно же как-то подстраховаться на черный день. Общие процедуры стоят 40, а дополнительные оплачиваются отдельно. Я ведь не знаю твои проблемные места, обсудишь со своим специалистом на месте. Да уж, жить на широкую ногу мне пока рановато. Открытие клуба, сулившие разом серьезную прибыль, только через 4 дня, до него еще дожить надо. А вдруг мне сегодня не хватит расплатиться? Вот стыд-то будет. Видимо, Коллина догадывается, что вопросы я задаю не просто так. Ась, я могу одолжить тебе, это не проблема, отдашь, когда сможешь. Ну что я могу на это ответить? Только обнять ее с особенной нежностью и получить шлепок по мягкому месту и почти сердитой обувайся уже, у нас запись через 10 минут. Наблюдаю из окошка кэша, как мы въезжаем на территорию огромного парка, сплошь и очень ровно засаженного деревьями и мягкой даже на вид газонной травой. С маниакальной точностью каждые 30 метров встречается лавочка или целая веранда с перилами и столиком. Судя по смешиванию аппетитных запахов с разных сторон, кафешек раскидано тоже много. Похоже, для прекрасных леди посещение женского клуба – это приключение на весь день с последующими посиделками с подружками на свежем воздухе. Уже виднеется большое светло-желтое здание, расписанное каким-то этническим орнаментом и танцующими девушками. Мы подъезжаем к клубу, опоздав на 7 минут. Педан с секундомером внутри меня неодобрительно цокает языком. На пороге нас встречает обаятельный мужчина, чуть выше Коллины ростом. В его глазах столько неприкрытого обожания, что у меня создается впечатление, что я шоколадка, а он диабетик со стажем на строгой диете. Автоматически выпрямляются спины, подбородки вверх, улыбки расцветают на наших лицах. Вот она, целительная сила мужского восхищения. В отличном настроении проходим в холл, где пухленькая голубоглазая девушка берет нас под свою опеку. По дороге в раздевалку она интересуется, хотим ли мы все процедуры проходить вместе или предпочтем уединение. Я вопросительно смотрю на подругу, потому что повышенной стеснительностью не обладаю, как и любая женщина нашего мира, когда-нибудь посещавшая общественную душевую единственного городского бассейна. Коля кивает и просит частично совместное пребывание. Для меня это звучит диковато, но настроение все равно хорошее, так что на все согласное. Раздевалка до боли напоминает мне детский садик, на десятки широких дверей вдоль стены нарисованы цветные картинки. Яблочко, птичка, грибочек. Я выбираю дверь с голубым цветком, Коля занимает соседнюю радугу. Ожидаю увидеть полки шкафа, но там оказывается небольшая комнатка, буквально 2 на 2 метра, зато с зеркалом, хорошим освещением, креслом и вешалками для одежды. Беру белый хлопковый халатик и тапки, слышу голос Колины из-за стены. «Аська, снимай с себя все, и пойдем уже скорее. Купальня». Вдоль спины мягко и сильно бьют потоки воды, не давая коснуться дна. Затылок и шею массирует упругая теплая струя, выполняя роль водяной подушки. Совершенно расслабляюсь и просто оттаиваю в этой невесомости. «Коль, я тут хотела у тебя кое-что спросить, только это интимно, как я понимаю. Я не вижу подругу, но понимаю по голосу, что она улыбается. Сколько тебе лет?» «41. Ничего себе. Я ее воспринимаю 25-летней, только очень ответственной. Интересно, у тебя есть семья?» «У меня есть возлюбленный, Карвин, он сейчас в отъезде. Когда вернется, я вас познакомлю. А тебе сколько?» «Почти 32. Через месяц должен был быть день рождения. А я думала, ты намного меня старше. У тебя кто-то есть там, дома?» «Нет». «Почему?» «После развода у меня было 2 коротких романа, но вот не сложилось. Да и некогда мне было отношения строить. Клиентов много, дочке внимание уделять нужно. А, может быть, просто не встретился такой мужчина, который заставил бы изменить привычный образ жизни». Мы молчим. Я не представляю, как могу задать следующий вопрос, не выдав своего повышенного интереса к одной ушастой личности. О, нужно посплетничать обо всех мужиках, как раз переход будет логичным. Сколько лет Миху? Мы с ним почти ровесники, он младше на пару лет. Знаешь, как мы познакомились? 8 лет назад нас поставили в пару помогать адаптироваться Джеймсу, ребенку из твоего мира. Ничего себе. Мне даже в голову не приходило, что я могу быть не единственной переселенкой. Сажусь в ванной, обнимаю колени. Теперь мне уже реально интересно. И ты столько дней молчала. Что с ним, как он тут оказался? А люди из других миров к вам попадают. Я понимаю, что задаю слишком много вопросов сразу, надо для разнообразия послушать ответы. Но ничего не могу с собой поделать. Я точно не знаю, ты всего лишь 3-я подопечная у меня, Джеймс. Это было и просто, и не просто сразу. Ему было 7, и он жил в детском доме. Оракул предсказал большое землетрясение через 6 лет, и чтобы обойтись минимальными жертвами, нам нужен был этот мальчик из соседнего мира. Ему нашли приемных родителей, наставника. Мы с Михом помогали первый год, учили строить отношения с новыми родителями, вообще как-то быть в этом мире. А 2 года назад 13-летний Джеймс, один из самых талантливых магов Земли за последние тысячелетия, успокоил судороги тверди под нашими ногами. Надорвался, восстанавливался потом больше года. Но вместо 100 000 жизней мы потеряли несколько мостов и получили измененный рельеф береговой линии. Ему вручили высшую королевскую награду, Орден Героя. Сейчас он продолжает обучение лично у архимага Фальсента, а возвращении в свой мир даже и не думает. Вау! Как здорово, что он смог, и что нашел свое предназначение, пусть и в другом мире. А кто второй? Девушка, Лукреция. Это был частный заказ. Лорд Холли много лет страдал после смерти жены, потом оплатил услуги Оракула, чтобы тот указал ему, где искать свою любовь. Еще столько же потратил на оплату телепорта. Купил девушке особняк, раз в 5 больше твоего домика, между прочим. В общем, я ей тоже помогала на первых порах, но он очень быстро ее очаровал и забрал невесту к себе. Они счастливо женаты уже 3 года, завтра на большом приеме их увидишь, скорее всего. Оракул. Я умею делать выводы. Некто наверняка оплатил вопрос, кто сможет помочь мистеру X, и получил ответ психолог Ася из соседнего мира. Для меня это означает две вещи. Скорее всего, я справлюсь, раз уж Оракул так сказал, но расслабляться все равно не стоит. Второе. Существуют какие-то люди, которые в курсе, кому я должна помочь. Нужно ли мне расспросить все, что ему известно? Он же вроде крутой маг, все такое. Может, у него хотя бы предположения будут. Коль, а сколько лет Сишею? 63. Да, хорошо, что она сейчас не видит выражения моего лица. А кем он работает? Заместителем главы управления магическим порядком. Мы не близко знакомы, знаю только, что лорд занимается поимкой архимагов-отступников. А еще у него несколько специализаций, как и у большинства эльфов. Менталист, стихийник с ведущей энергией воды, боевик. Ничего себе. Я вспоминаю его навыки трансформации. Интересно, это к какому разделу магии относится? Дрожью по телу отдаются фантазии на эту тему. И по неведомым законам ассоциаций вспоминаю задуманную утром пакость. Для осуществления мести мне нужна дополнительная информация. Ты случайно не знаешь его фамилию? Лорд Сишей Адриати. Я готова и дальше продолжать расспросы о данном представителе эльфийской аристократии, но наши 15 минут уединенного отмокания закончились, и в комнату вошли две девушки в форменных желтых платьях и налобных повязках. Они занимают места на стульях в изголовье наших купалин. Звучит медитативная музыка в очень низком регистре, вибрирующая в теле звуком ом, знакомым мне по непродолжительному увлечению духовными практиками. Мой специалист управляет водяными потоками, мне достается полноценный массаж, тугие струи контролируемо атакуют зажатые плечи, поясницу, линию бедер и ягодиц. Это ничуть не напоминает жалящие укусы душа Шарко, скорее плавные и сильные воздействия умелых рук массажиста. В какой-то момент вода мягко подталкивает меня в спину. «Вставай, мол, нам подают полотенца, предлагают накинуть халатики и провожают в соседний зал, чтобы продолжить процесс с прихорашивания. Мышцы после такого массажа мягкие, пластичные, в пояснице приятная легкость. Чувствую себя на десяток лет моложе. В соседней комнате устраиваемся совершенно обнаженные на соседних кушетках, между нами появляется завеса мутного воздуха. То есть переговариваться мы с Колей можем, а вот видеть друг друга нет. Видимо, в этом и заключается частичная раздельность нашего совместного пребывания. На этом этапе в кожу втираются кремы и маски, которые ненавязчиво рекомендуют у них приобрести. Я угукаю и даю себе слово все это купить в следующий раз, когда не буду так ограничена в средствах. Причем я понимаю, что это развод посетителей на деньги, но хочется верить, что местная магия будет эффективнее экстрактов кашемира и жемчужной пыли, призванных омолаживать наивных женщин моего мира. Периодически ощущаю тепло, покалывание, щекотку в самых неожиданных местах, видимо, так воспринимается магическая составляющая процедуры. На заключительном этапе сегодняшней эпопеи мы попадаем в руки парикмахеров и мастеров по работе с ногтями, причем одновременно. Вокруг каждого кресла, расположенного неожиданно высоко, стоят три специалиста с дежурными улыбками и алчно охотятся каждый на свою зону. Парикмахер сразу втирает в волосы что-то пахучее и наверняка полезное, а в это время мастер по педикюру ставит на подставочку мои ноги и вкрадчиво интересуется, какими именно драгоценными камнями будем украшать каждый ноготок. Сейчас в моде розовые опалы. Я с трудом открещиваюсь от слишком дорогих стразиков, беспокойно наблюдаю за манипуляциями с моей левой рукой, лишь бы не покрасили во что-то кровавенькое, к моему змеиному платью совершенно неподходящее. Краем уха слушаю разговоры за мутной завесой, отделяющей нас от остальных посетителей. Обсуждаются какие-то смутно знакомые фамилии, наверное, они звучали на том вечере, когда меня представляли Бамонду. Среди потока неинтересной мне информации выхватываю фразу про то, что король будет искать новую фаворитку, поэтому завтра нужно быть ну просто звездой. Вдруг повезет. И вот уже девушки восхищенно цокают языками, рассматривая красивую меня. На голове как бы естественный беспорядок свободных локонов, который создавался больше часа с помощью магии и умелых рук. Лицо свежее, кожа сияет, в теле полно энергии. Дороговато, чтобы ходить сюда часто, но хотя бы пару раз в месяц нужно не жадничать.